Слово благодати представляет проповедь «Формализм или жизнь». Проповедует пастор Алексей Коломейцев. Мы продолжаем изучение этой замечательной книги. И сегодня мы будем читать текст 14 по 17 стихи включительно. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы, и фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Заметьте, это событие произошло сразу же после того, когда Иисус Христос был в доме Матфея, и когда его окружали мытари и грешники, и когда он ел с мытарями и грешниками, и когда фарисеи и книжники задавали вопрос ученикам Иисуса Христа, Иисус Христос слышал этот вопрос и отвечал на него. И вы помните, его ответ заключался в том, что он попробовал показать этим людям, что у них абсолютно неверное понимание грешников, отношение к ним. Он очертил эту картинку и говорит: «Неужели не знаете? Пойдите и научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы». И мы в прошлый раз достаточно подробно изучали этот текст, где Христос объяснял, что он пришел призвать грешников к покаянию, о важности того, чтобы человек мог реально, постоянно осознавать себя грешником. Вы знаете, если у нас нет этого благочестия или этого навыка, этой привычки ощущать себя грешником, нуждающимся в Боге, тогда мы всегда будем ощущать себя кем-то или чем-то, значащим что-то, и тогда у нас никогда не будет возможности иметь общение с Иисусом Христом. Почему? Потому что написано: «Бог гордым противится». Это очень важное условие, братья и сестры, для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы исследуем этот текст, каждый из нас мог открыть свое сердце и мог посмотреть на Иисуса Христа как грешник, нуждающийся в Спасителе. Это касается всех нас, это касается меня в первую очередь, это касается каждого присутствующего здесь. Если вы хотите сегодня получить благословение общения Иисуса Христа, это сегодня для нас. Это сегодня то, что Бог приготовил для того, чтобы делать свою операцию в наших сердцах. Тема моей сегодняшней проповеди – формализм и жизнь. Достаточно популярная тема, актуальная сегодня везде, особенно здесь, в эмиграции. Я на прошлой неделе буквально получил письмо. Вы знаете, наш сайт slovo.org, он доступен многим-многим людям во многих странах. Я получил письмо из Германии следующего содержания. Я решил прочитать вам выдержку из этого письма. «Церкви нашего времени впали в формализм. Исполнение определенных обычаев и преданий, от которых руководство церкви не хочет или боится отказаться, считая, что люди сразу накупят телевизоров, снимут платки, поменяют юбки на брюки, иными словами, в кавычках, впадут в беззаконие. Действительно ли это так? Что в таком случае остается делать другим, которые понимают, что таким образом решаются только поверхностные проблемы, а корень, порождающий их, остается нетронутым? Перейти в другую церковь? Но альтернативу, к сожалению, трудно найти по той причине, что церкви либо чрезмерно впали в законничество, фарисейство наших дней, либо во вседозволенность, где терпят грех. Однако же мысли остаться в той церкви, где за тебя уже решили, как тебе одеваться, какую прическу носить, что можно покупать в дом, а что нет, в общем, как тебе можно жить, а как нет, удручают. Такая система поражает доносы друг на друга и тому подобное. Вот пару примеров. Братья играли в волейбол в шортах, на завтра уже замечание сверху сделали. Пришла сестра из другой общины, у которой не полностью покрыта голова, а только полоской. Уже позади сидящие сестры начинают шептаться. Ценю ваше драгоценное время, пастор, но все же хотелось бы вкратце услышать от вас, что было бы уместно в таком случае предпринять. Алексей, Германия. Очень трудно ответить на это письмо. Точнее, ответить не трудно. Трудно решить проблему, с которой столкнулся этот человек. И, к сожалению, эта проблема далеко не единичная. К сожалению, формализм и законничество сегодня – это трейдмарк современной церкви. Это то, чем многие-многие церкви сегодня живут. Это почему-то стало достоинством для многих церквей. И таким образом, мы слышим вопли, подобные этому. Когда люди действительно не могут найти себе места. У них только две альтернативы. Одно – законничество, где шаг влево, шаг вправо стреляю. И второе – это абсолютное беззаконие. Вы знаете, в этом тексте, который мы сегодня прочитали, Иисус Христос показывает нам урок. Вообще-то в Евангелии от Матфея таких уроков очень много. Евангелие от Матфея написано к евреям, которые имели тенденцию к законничеству, и поэтому очень много и много Матфей, автор этого Евангелия, пишет для того, чтобы показать реальное отношение Иисуса Христа к этим явлениям. И я хочу попросить вас сегодня, братья и сестры, посмотреть честно на Иисуса Христа и посмотреть откровенно на то, что Он говорит. Нам сегодня нужно найти не просто подтверждение моих или ваших взглядов, нам сегодня нужно встретиться со Христом. И, как я уже говорил, эта встреча должна быть не встречей специалиста-профессионала, который смотрит свысока на Иисуса Христа и определяет, в какую категорию поставить то или иное его действие. Это встреча грешника, который склоняется пред Иисусом Христом для того, чтобы воззвать к Нему и для того, чтобы у Него научиться Его решениям, научиться Его ответам. Что такое формализм? Я сделал свое определение религиозного формализма. Я его скажу сразу в самом начале, перед тем, как мы будем изучать этот текст. На мой взгляд, религиозный формализм – это состояние, когда суть религиозного опыта человека сводится к выполнению определенных форм или обрядов. Заметьте, суть религиозного опыта, то есть то, чем человек живет. Религиозный опыт разный у разных людей. Некоторые люди более активно религиозны, некоторые менее активно религиозны. Но формализм религиозный везде одинаков. То есть его сущность заключается в том, что человек думает, что выполнение определенных форм несет в себе определенное духовное значение. То есть человек наделяет формалистику или формальные действия сверхъестественным смыслом. И от этого возникает явление, которое называется формализм. Например, в православии осенишь себя крестным знамением, будешь снискать особую Божью благодать. Или в мусульманстве, в исламе, умрешь в борьбе с неверными, сразу же прямая дорога на небо. И так далее. То есть разные действия, которые сами по себе облекаются в какой-то смысл духовности. В баптизме тоже существует много явлений, которые приобретают форму или смысл формализма. Всякие разные явления, к которым мы привыкаем, и которые в своей внешней сущности или в своем факторе обретают большую значимость, чем суть того, что они символизируют. Мы сегодня будем говорить о некоторых таких явлениях. Мы сегодня будем говорить о этом ошибочном мнении, когда люди думают, что воспроизведение формы гарантирует наполнение духовностью. Вы знаете, Иисус Христос, когда Он разговаривал с учениками Иоанна, столкнулся с такой проблемой. Проблема была следующая. Ученики Иоанновы были ветхозаветными учениками. Если вы помните, когда-то апостол Павел встретился с ними в 19 главе Деяний апостолов, описано это, и он обратил их в христианство, хотя они были крещены Иоанном. А там были ветхозаветные ученики, представители ветхозаветной системы, которые не так далеко ушли от фарисеев. У них, конечно, было много отличающего их от фарисеев, но вместе с фарисеями они практиковали некоторые явления, как, например, посты. Речь не идет о том, что поститься не надо. Иисус Христос сказал здесь о том, что ученики будут поститься. Он потом сказал, как и при каких обстоятельствах. Но пост, которым занимались ученики Иоанна, отличался от этого. Если вы помните, когда фарисей в храме молился, то он говорил, помните, пощусь сколько раз? 2 раза в неделю. Это было такое негласное, неписанное правило среди фарисеев. Если ты благочестив, если ты достаточно свят, достаточно освящен, то ты должен как минимум 2 раза в неделю пребывать в посте. Если мы посмотрим на Ветхий Завет говорит только об одном повелении поста, который совершался в специальное время, день искупления. Специальный праздник был, и в этот праздник было заповедано совершать пост. Фарисеи пошли еще дальше, и они стали ассоциировать духовность человека с разными формами, в том числе и с постом. Вы помните, у них были другие еще формы. Помните, написано, чтобы начертать закон на челе. Что они делали? Они буквально это исполняли. То есть они брали и делали маленькие свитки и ложили их в специальную коробочку, такую маленькую коробочку делали, привязывали ленточкой на голову и на лбу носили, ну, чаще всего это было шема, это «Господь Бог твой, Господь един есть», вот это высказывание. Но постепенно те люди, которые хотели быть более святыми, в кавычках, они увеличивали эти ящики, и некоторые из них носили такие большие коробки уже перед своими глазами. Потому что они хотели подчеркнуть свою значимость. Если вы помните, Иисус Христос в 6 главе Евангелия от Матфея критически говорил по поводу практики молитв на углах улиц. То есть, когда эти фарисеи и книжники, подчеркивая свою духовность, они останавливались на углах улицы, молились. Скажите, разве молитва это плохо? Нет. Молитва это хорошо. Но молиться формально, молиться для того, чтобы подчеркнуть, что ты верующий, молиться для того, чтобы люди увидели, что значит быть духовным, это не просто плохо, а даже опасно. И мы об этом сегодня будем говорить. Существует достаточно много опасностей в формальной религиозности. Это не просто невинное упражнение. Это не просто так ошибочная версия христианства. Это весьма опасное состояние. Как я уже сказал, Христос очень сильно боролся против религиозного формализма. И Евангелие, описывающее жизнь Иисуса Христа, описывает множество ситуаций. Подождите, когда мы дойдем до 23 главы Евангелия от Матфея. Я не знаю, в какой пятилетке это будет, но когда-то мы дойдем туда. Вот там Иисус Христос представляет целую серию вот этих горе, которые Он провозглашает против религиозных формалистов. Вы знаете, когда-то Иисус Христос путешествовал и остановился в Самарии, остановился у колодца, и там у него состоялся разговор с женщиной-самарянкой. Эта женщина, как только она поняла, что перед ней пророк, что она имеет дело с человеком, который обладает достаточно большой базой знаний, сил, он имеет какую-то связь с небом, немедленно в ее сознании сразу же возникает вопрос. Это типичный вопрос религиозного формалиста. Заметьте, она в это время находится в тяжелейшем духовном состоянии. Ее духовное состояние характеризуется тем, что Иисус Христос ей говорит, попросил ее привести мужа. Она говорит, у меня нет мужа. Христос говорит, ну у тебя есть тот человек, который у тебя, он не муж тебе, конечно, у тебя было 5 их уже. То есть это тяжелейшее состояние морального разложения. И при этом о чем она говорит? Как оправдать душу? Как очистить ее характер? Как научиться целомудрию? Совсем нет. Она, вы знаете, что говорит? А вот ваши отцы говорят, оказывается, что надо вот там в Иерусалиме поклоняться. А наши говорят, что вот на этой горе. Вот это типичная картина религиозного формалиста. Это когда человек обладает массой личных проблем, но он теоретизирует о форме. Он приходит и говорит, о, а хор у них уходит. Это не по-баптистски, это не по-нашему, не по-русски. Это вообще катастрофа вселенной. Для многих и многих людей эти вещи являются, и они потом говорят, я соблазняюсь, это камень преткновения, выдумка все это. Самое настоящее. Этим людям просто нужно реально увидеть себя грешником. Увидеть свою нужду. Эта женщина находится рядом с владыкой мира. Находится рядом с искупителем неба и земли. И вместо того, чтобы искать спасение своей души, она теоретизирует о том, где поклоняться. Вот в чем проблема религиозного формализма. 4 глава, 20 стих Евангелия Иоанна. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Это женщина-самарянка у колодца спрашивает Иисуса Христа. А точнее, она даже не спрашивает. Она даже не спрашивает, она ему возражает. Она уверенно предлагает ему свою версию и говорит, мы правее. Что вы там, иудеи? Вот заметьте, это типично для религиозных формалистов. Эти люди очень ревностны. Они очень ревностно отстаивают свои традиции. Они очень ревностно отстаивают свои формы. Хотя они им 300 лет не нужны. Я сомневаюсь, что эта женщина сильно переживала о том, где поклоняться. Сомневаюсь. Иначе у нее не было такого бы морального положения, в котором она находилась. Это просто для нее повод, это почва показать себя. Мы что-то значим. Мы обладаем, мы, самаряне, правильно верим. И мы очень часто сталкиваемся с такой картиной, когда одна группа, другая группа, люди каким-то образом пытаются подчеркнуть себя, свою правоту, свою религиозную значимость. Иисус Христос отвечает ей. Иисус говорил ей, поверь мне, что наступает время, и настало уже, когда не на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но настанет время, 23 стих, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Сегодня, когда мы будем говорить об этой теме, я хотел бы, братья и сестры, чтобы вот это слово Иисуса Христа, таких поклонников Отец ищет себе, звучало в нашем сознании. Давайте постараемся сейчас посмотреть на себя и посмотреть, насколько мы сегодня страдаем от формализма. И посмотреть, насколько в нашем сознании есть эта ясная убежденность, что мы должны стать поклонниками Иисуса Христа. Когда Иисус Христос объяснял этот вопрос ученикам Иоанна, он касался нескольких тем. Во-первых, он коснулся бессмысленности религиозного формализма. Во-вторых, он говорил о сути жизни. Жизнь во Христе, жизнь с Богом, которую нам нужно иметь. В-третьих, он говорил о несовместимости этих явлений друг с другом. И мы также проследуем его логике и попробуем изучить это. Давайте посмотрим на первый вопрос. Бессмысленность религиозного формализма. Прочитаем еще раз 14 стиха. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Вы знаете, к этому времени вокруг Иисуса Христа начала уже формироваться группа постоянных учеников. Кстати, в следующей главе, в 10 главе, мы будем изучать учеников и призвание их, как Иисус Христос их призывал. Уже сформировалась эта группа. Но к этому времени уже была постоянная группа, и Иисус уже был известен как учитель. Каждый религиозный учитель, который появлялся на горизонте того времени тогдашнего религиозного истаблишмента, сразу же подвергался суровой критике тогдашних авторитетов религиозных. Что это значит? Они начинали его измерять своими достижениями. Они начинали смотреть, насколько этот религиозный лидер вписывается в их рамку понимания святости. Их было несколько. Известно, что были фарисеи. Известно, что были эссеи, это люди, которые были своеобразными, знаете, мистиками того времени, которые уходили и жили отдельно. Известно, что были люди, которые следовали Иоанну, то есть люди, у которых своя немножечко отличавшаяся система была, были саддукеи, то есть разные религиозные группировки, и каждая из них конкурировала друг с другом, и как только появлялся новый учитель, его сразу же проверяли со всех сторон. И мы видим, что Иисуса Христа, на него нападали разные люди. Фарисеи и книжники чаще всего упоминаются, ученики Иоанновы здесь упоминаются, иродиане, саддукеи задавали вопросы Иисусу Христу. И поэтому, как только его стали признавать как учителя, сразу же стали возникать вопросы, а как это он вошел в дом к мытарю? Какой же он учитель, если он не понял даже этого? Никто этого не делает. Саддукеи этого не делают. Ученики Иоанновы этого не делают. Фарисеи этого не делают. Это невозможно. Как это может быть? То есть он сразу падал в их глазах. То есть у них уже были мерки, которыми они мерили Иисуса Христа. И поэтому они предъявляли ему претензии и задавали вопросы. Как возникает религиозный формализм? Очень интересно. Это не просто явление, которое берется ниоткуда. Религиозный формализм имеет историю. Точно так, как он возник когда-то у фарисеев. Движение фарисеев было движение за чистоту. Это было движение фарисеев, значит, отделенные. То есть они отделялись от нечистого. Они боролись за утверждение правильного богопочитания в Израиле. Но есть такая тенденция, есть такая схема. Я бы ее изобразил следующим образом. Жизнь, появляется жизнь сначала. Потом эта жизнь облекается в форму. Потом эта форма становится привычкой. И потом эта привычка превращается в формализм. Я вам объясню подробно, что это такое. Кто-то искренне живет, познавая Бога, почитая Его, как это делали фарисеи. Или как это делал Иоанн. Он искренне живет, он поклоняется Богу, но его поклонение, оно в определенной форме выражается. Он живет в такой местности, у него условия такие, и поэтому он таким образом функционирует. Потом эта форма становится привычкой. Люди, которые вокруг него, которые хотят подражать, например, я слышал о святых, которые жили когда-то в средние века, которых выгоняли родители, и им не было где жить. Они были бедные, не было дома, у них не было имущества, они ходили от деревни к деревне, работали и зарабатывали так себе на хлеб. Вот, они никогда жениться не могли. Вы знаете, их последователи, которые видели в них духовных лидеров, они после того, после этой жизни, которая была в определенной форме, в вынужденной форме, они выводили рецепт для себя и для других. Они приходили и говорили, вот такой-то, такой-то человек был очень хорошим, очень духовным. И он был бедным, у него не было дома, и он не женился. Таким образом, они выводят рецепт. Для того, чтобы быть богоугодным человеком, для этого что нужно? Быть бедным, не иметь дома и никогда не жениться. Заметьте, то, что для одного человека было просто вынужденными обстоятельствами, для других людей становится методом для достижения его духовности. Вот это та проблема, с которой боролся здесь Иисус Христос. В Библии тоже есть несколько примеров подобного явления. Опасные явления, вот почему я их подробно изучаю здесь вместе с вами, чтобы мы могли просить Бога, чтобы Он сохранил нас и помиловал, избавил нас от религиозного формализма. Вы помните, когда-то Израиль переживал Божье наказание, когда змеи жалили их. И тогда Бог сказал Моисею, воздвигни медного змея. Книга Числа, 21 глава, 7 стиха. И пришел народ Моисея и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался живым. Такой был Божий план. Бог дал людям исцеление с тем, чтобы люди могли поднять свой взор. И, глядя на этого медного змея, они видели Божье обетование получить освобождение от этого смертоносного действия яда. Не прошло немножко времени. И люди взяли этого медного змея, который играл определенную роль в определенное время, и сделали из него идола. И стали поклоняться этому медному змею. Заметьте, в одной точке это было повеление Божие, чтобы сделан был этот змей. Этот змей должен был выполнить определенную функцию. В другой точке мы читаем, вторая книга царств, с 18 главы. Это, наверное, четвертая книга царств. Он отменил высоты, сказано о Езекии, отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которым сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Вот заметьте, как возникает религиозный формализм. Это явление, которое имело место, оно должно было быть. Но люди взяли вот эту внешнюю форму и начали ей поклоняться. Это дошло до того, что это превратилось в идолопоклонство. Когда Езекия, царь богопочитающий, богобоязненный царь, вынужден принять специальное решение и воевать с этим, он уничтожает этого медного змея. Религиозность Израиля. Вы помните, после того, как Бог вывел Израиль из Египта, была предписана система богопоклонения, богопочитания, но эти люди очень быстро впали в неверие. И через какое-то время Бог их посылает или допускает пленение. Их забирают, вводят в плен. Но вы знаете, что до последнего все эти люди совершали жертвы в храме, топтали дворы Господни, приходили, и они даже думали, их пророки их успокаивали и говорили, не может Бог допустить поражение, потому что храм здесь. От этого храма остался один формализм. От этого храма уже не было ничего богопочитающего там. Ну, это там далеко где-то было. Давайте посмотрим на нас. Нас собралось здесь очень много разных людей. И я часто встречаюсь с таким явлением, когда человек, искренне переживавший что-то там, где он когда-то жил, он вырос в своей местности, и там, в этой местности, он пришел к Иисусу Христу, он ощущал действие Господне, он покаялся, его лучшие годы огня духовного прошли в определенной системе. Ну, допустим, прошли там, где была маленькая группа людей, где было все неорганизовано, где было все вот так вот просто, собирались просто так. И когда человек попадает в другую ситуацию, и он думает, как хорошо было там, где я был. Это была такая ревность. Это был такой порыв к Господу. И он хочет это сделать. Вы знаете, что он делает? Он приходит и говорит, ничего организовывать не надо. Нельзя, никак нельзя. Почему? Потому что Господь действует вот там, когда было все просто. Кто захочет, встал, кто что захотел, сказал. Вот. А это что? Вот когда расписано все, когда... Проблема возникает в том, что человек... думает, что воспроизведший форму, он воспроизведет содержимое того, что было там. Это большая ошибка. Это большая ошибка, потому что, вы знаете, есть такая пословица, высказывание, нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Вы зашли в нее один раз, через минуту будете заходить, уже это будет другая река, та уже утекла. Вот точно так нельзя пережить духовный опыт дважды. Да были обстоятельства, да были условия, когда Бог использовал простых людей, в простых домах, в катакомбах когда-то собирались. И Бог действовал, наполнял своим Духом Святым и сокрушал сердца. Но это совсем не значит, что нам сегодня нужно пытаться воспроизводить катакомбы. Нам нужно научиться сегодня жить с Богом так, как наши родители жили в катакомбах. Сегодня иметь такую близость с Богом в наших условиях, в которых мы сегодня живем, так как первые христиане, тогда, когда они скитались в трущобах. Вы знаете, есть на той стороне Америки, в Пенсильвании, в основном такая группа людей, которых называют амиши. Вот они почему-то думали, они воплотили это, они думали, что они сохранят особое действие Божие, если они сохранят все так, как у них было вот там в Голландии, они приехали из Голландии. И тогда, когда они выезжали из Голландии не было электричества. Потом, когда они приехали сюда, а здесь электрификация по полной форме. Вы знаете, что они сделали? Они сказали, нам ни в коем случае нельзя проводить электричество в дом. Я не знаю, чем объясняли они вначале, но когда несколько лет назад мы с женой были в тех местах, и я пытался найти кого-нибудь, чтобы объяснил мне, в чем это смысл, в чем смысл этого. Они, конечно, к настоящему времени уже абсолютно секуляризировались, то есть абсолютно мирские люди все практически. Это только традиция, это только форма. Но электричеством не пользуются. Когда я нашел, в конце концов, одну душу, которая смогла мне рассказать, это была женщина, они говорят, что к нам приезжает священник раз в две недели откуда-то издалека, и она мне говорит, ну как это вы не знаете? Вы пасторы, не можете понять, что это же связь с миром через провода. Кстати, по этой причине они не пользуются и телефоном. В последнее время жизнь, правда, легче стала, потому что мобильные телефоны стали, и проводов нет, и поэтому связи с миром нет. Но самое тяжелое, что я услышал от них, у них собрание раз в две недели. В собрании женщины сидят с одной стороны, мужчины сидят с другой стороны. Но после собрания они устраивают танцы для молодежи под магнитофон на батарейках. Вот это типичная проблема формалистов. И они носятся с этим электричеством или без него, как с писаной торбой. Но у них нету жизни. Они не знают, что такое жизнь в Иисусе Христе. Они смотрят на своих соседей, которые рядом с ними, ух, с электричеством живут. Они всех осуждают. Они на машинах не ездят, они ездят только на лошадях. Кстати, есть одна из них группа, которая ездит на машинах, им разрешают ездить на машинах, но только все бампера закрашены черной краской. Нельзя никелированные бампера. Не знаю, что это означает. То есть есть очень много примеров людей, которые практически вот так живут, или они думают, что в этом их особая святость. Чем опасен религиозный формализм? На первый взгляд может показаться, ну ездит там себе на лошадках, да пусть ездит. Ну читают при свечке, ну пусть читают. Ну что, жалко что ли? Ну нравится этому человеку вот такая форма, ну пусть, да правда ради Бога. Пусть как это будет. Беда заключается в том, что Иисус Христос очень серьезно осуждал это явление. Осуждал, потому что здесь есть несколько проблем, глубоких проблем. Давайте посмотрим на некоторые из них. Во-первых, религиозный формализм – это обман себя. Очень просто. Человек обманывает сам себя. Апостол Павел когда-то писал Тимофею во втором послании в 3 главе, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, нагло, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Посмотрите следующий. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшись». Казалось бы, какое этим людям благочестие? Зачем оно им нужно вообще? Смотрите, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, нагло напыщены. Но им нужен вид благочестия. Им нужна религия. Им нужно показаться перед другими людьми. Почему? Потому что это популярно сегодня. Если вы знаете то, что произошло в России за последние 15-20 лет, когда там были все неверующие практически, маленький процент был людей, которые называли себя верующими. Сегодня, не так давно президент Путин был в Греции, встречался там со священниками и говорит, из 140 миллионов населения России 130 православные. Как они стали православными? Потому что модно стало. Большинство из них никогда в храм не заходили. Эти люди ни в коем случае не понимают, что такое вера, или многие из них. Но им нужен вид благочестия, хотя у них нет, абсолютно нет силы. Это было не только в Ефесе, тогда, когда Павел писал Тимофею в Ефес, это было еще и в нескольких церквях. Посмотрите в книге Откровения, Бог предупреждает людей, которые жили тогда, руководство, которое было, руководство церквей. Смотрите, 3 глава, 1 стих. «Ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Вот в чем проблема. Опасность религиозного формализма заключается в том, что человек думает, что он жив, тогда, когда он мертв. 17 стих этой же главы, 3 главы Откровения. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Религиозность этим людям нужна, чтобы думать о себе, что они богатые, что они ни в чем не имеют нужды. В этом качество религиозного формалиста. Человек, который приходит ко Христу для того, чтобы искать у Него прощение, он не думает о том, что он богат. Он знает, что он нищ. Он знает, что ему нужно спасительное действие Божьей благодати. И он ищет возможности, чтобы служить своему Господу. Луки, 18 глава. Когда Иисус Христос рассказывал эту историю о фарисее с 11 стиха, смотрите, фарисей стал молиться в себе сам так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Заметьте, фарисей думал, что пост регулярный, и что его жертва или его пожертвование материальных средств, которые он приносил в храм, сделает его праведным. Тогда как оправданным ушел отсюда не он, а мытарь. Мытарь, который вообще был нерелигиозным человеком, но мытарь, который милости Божьей просил. Мытарь, который склонился пред Богом и говорит: «Господи, я недостоин даже глаз поднять. Помилуй меня, грешника». Это одна проблема, это обман себя. Вторая проблема, и как мы видим, фарисей обманул себя. Он думал, что он здесь подчеркнет свою значимость, но Христос говорит, он не получил оправдания, получил оправдание мытарь. Второе, религиозный формализм – это обман окружающих. Это еще одна проблема. Дело в том, что пример формалистов создает очень сильный эффект. Люди, которые смотрят на них, учатся у них. Некоторые люди, очень многие люди вокруг, они, смотря на религиозных формалистов, говорят: нам не нужно в церковь. Это то, что произошло в Европе. В Европе с конца 18 или 19 века, точнее, правил либерализм. Что такое либерализм? Либерализм – это когда люди сказали, что вообще-то Бога нет, но религия обладает определенной нравственной силой, нравственной ценностью. И поэтому нам ее нужно исполнять. Нужно приходить, нужно исполнять форму. И определенное поколение этих людей приходили и выполняли форму. Они говорили о Христе, о Боге, но у них не было жизни. Это стало социальным явлением, это стало частью их культуры. Постепенно, потихоньку, потихонечку они пришли к тому, что сегодня большинство церквей Европы опустели. Просто их дети, которые смотрели на этих формалистов, они смотрели и говорили: а зачем они туда ходят? Если Бога нет, если они не верят в то, что они делают, а зачем? Ну, их родители, правда, убеждали, они говорят: это приобщение к нашей великой культуре. Это приобщение к культуре нашего народа. Вам нужно ходить в церковь. Но прошло немножечко времени, и сегодня по всей Европе мечетей больше, чем церквей. Сегодня по всей Европе все больше и больше людей открыто называют себя атеистами. Причина? Люди обманывали себя. Этот обман стал заразительным, он стал производить вот такой эффект. То есть эффект отторжения, когда люди стали понимать, что это обман. Им абсолютно он не нужен. Но есть еще одна проблема формализма. Это когда людям все-таки удается убедить кого-то и сделать его формалистом. Вот тогда держись. тогда этот формализм будет вдвое злее всех тех, которые были там. Этот новый такой, новой формации формалист. Иисус Христос говорил в 23 главе Евангелия от Матфея, 15 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хоть одного, и когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим себя». Одна беда, когда мы имеем дело с оригинальными формалистами, но когда мы имеем дело с воспитанниками формалистов, это еще сложнее. Это люди, которые просто ревностно отстаивают то, во что они абсолютно сами не верят и сами ничего не представляют, что это такое. Как я уже сказал, что формализм всегда легче передать. Вот заметьте, для того, чтобы... Я помню, когда-то у нас были знакомые, и мы посещали их, они... у них четверо или пятеро детей в то время было, и сын его, ему было 17 лет. Этот человек достаточно много времени проводил со своим сыном, и он говорит, это очень важное время. Почему? Потому что он говорит, сейчас он, до этого он жил верой родителей, а сейчас он должен обрести свою собственную веру. Он сам должен знать Бога. Он же не может просто основываться на вере, на то, что это я верил, или его мама верила, или еще кто-то. Вы заметьте, каждому человеку для того, чтобы получить жизнь, нужно родиться. Это сложный процесс. Это процесс, требующий молитв, требующий примера, требующий жизни хорошей рядом с этими людьми, требующий усилий огромных от родителей, от церкви, от всех тех. А формалистами сделать проще. Формалистами просто поставь правила и скажи, вот это носи, столько ходи, вот сюда приходи, вот сюда не ходи, христиане. Формалистам легче стать. Вот почему люди склонны к формализму. Потому что это легче делается, это легче контролируется. Гораздо легче проконтролировать, если мы установим формалистичный тип церкви. Гораздо легче. Шаг влево, шаг вправо, сразу видно. Но когда мы говорим о жизни, когда мы говорим о процессе, здесь нужно работать с каждым человеком. Здесь нужно знать каждую душу. Здесь нужно сострадать с каждой душой. Здесь нужно жить с ними вместе. Это сложно. Это требует огромных сил. Это требует много людей, которые бы работали и делали. Это как это сложно. Очень многие люди просто останавливаются на формализме. Третья причина, почему формализм неверен, в чем проблема формализма, в чем опасность религиозного формализма, заключается в том, что Бог ненавидит религиозный формализм. Он не только опасен, потому что это самообман, он не только опасен, потому что это обман других, он опасен еще и потому, что сам Бог ненавидит формалистов. Так написано. Исаия 1 глава, с 11 стиха. «К чему мне множество жертв ваших? Говорит Господь, я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячие и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело их нести. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю глаза от вас. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды. Спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Это прямое слово Бога. Он говорит, что все ваши религиозные действия не имеют никакого смысла, а точнее, имеют отвратительный смысл для меня, если они только являются формой. Если сердца нет там, если поклонения души нет, если трепета в сердце, смирения в душе нет, если готовности делать добро, если посвященности добру нет. Заметьте, это не мое мнение. Это не мнение братства, это Бог говорит, что все ваши религиозные дела просто ненавидит Бог, если за ними нет души, если нет сердца, посвященного Богу. Он говорит, перестаньте топтать дворы. Он говорит, перестаньте приносить эти жертвы. Они являются оскорблением для лица моего. Иеремия 23 глава, 11 стих. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Народ израильский пришел к тому времени, о котором я рассказывал, когда они уже давно отступили от Бога, но продолжали совершать жертвы. Продолжали совершать богослужение. Даже в доме моем я нашел нечестие, говорит Господь. Зато путь их будет для них, как скользкие места в темноте. Их толкнут, и они упадут там. Ибо я наведу на них бедствие. Год посещения их, говорит Господь. Я встречаюсь сегодня с такими людьми, которые говорят, ну надо зайти в церковь. Надо, понимаю, что да, уже давненько не бывал. Надо бы зайти, потому что, ну, благословения не будет. Я встречал таких людей, которые приходили и говорили, Алексей, сочетай. Неверующие абсолютно. Или может, ну, знаете, как наша вера такая популярная, современная. Но неверующие люди. Зачем, говорю вам? Ну как, Божье благословение хочу. Так Божье благословение написано, для того, чтобы иметь Божье благословение, нужно сначала покаяться и принять Бога, Христа в сердце. Как же тебе Бог будет благословлять, когда Бог против тебя гневается, когда ты грешник? Как же мы можем просить о Божьем благословении? Я помню, ехал когда-то в России, остановился на посту ГАИ. Остановили. Когда он увидел, что разговаривали, спросил, где я работаю, я сказал, что я служитель. Он говорит, о, а вы можете нам осветить пост? А зачем, говорю? Ну, знаете, бандиты всякие ездят там, чтобы не постреляли нечаянно. То есть люди думают, что они каким-то образом могут снискать это Божье благословение. Господь говорит там, я наведу на них бедствие. Почему? Потому что сердце не с Богом. Человек, который не живет Богом, не может получать его благословение. Он не может на них рассчитывать. Это проблема религиозного формализма. Но Иисус Христос говорит здесь не только о формализме, Он говорит здесь о жизни. Я хотел бы несколько слов сказать об этом. А давайте прочитаем еще раз 15 стих, особенно 14 тоже. «Реальность жизни со Христом». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы, фарисеи, постимся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, вот тогда будут поститься. Вы знаете, Иисус Христос формализму противопоставляет не неформальность. Некоторые люди думают, что есть две категории, формализм и неформальность. Абсолютно нет. Иисус Христос противопоставляет формализму жизнь. Он говорит, вы неправильно думаете. Вы пытаетесь измерить мерками, но я их учу жизни. Я их учу отношению со мной. Я их учу реальности взаимоотношений с Богом. И придет время, когда они будут поститься. Но это будет неформальный пост. Это будет настоящий зов души. Это будет настоящее стенание. Это будет настоящая тяга к Богу, настоящее желание поклониться Ему, настоящее желание искать Его близости и так далее. Иисус Христос говорит здесь о нескольких факторах. Во-первых, я хотел обратить внимание на естественность жизни со Христом. Он говорит, что тогда, когда жених здесь, нет необходимости поститься, тогда, когда будет трудно, это естественно. Жизнь – это естественный процесс. Ее не поставишь в форму. Это жизнь. Это жизнь, которую Он принес. 10 глава Евангелия Иоанна. Иисус Христос говорит, я пришел не для того, чтобы научить форме. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иисус Христос пришел не для того, чтобы научить нас каким-то формам. Он пришел для того, чтобы дать нам, каждому христианину, эту возможность иметь личную связь с Ним. и быть удовлетворенными. Переполняться Иисусом Христом, поклоняться Ему, осознавать Его. В другом тексте Он говорит, Иоанна 6, глава 35 стих, Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Вот это жизнь. О какой форме здесь нужно говорить? Этот человек живет Христом, он питается им, он жажду свою удовлетворяет им. Вот что Христос принес, вот чему Он хочет нас научить, не в форму нас загнать, Он хочет дать нам жизнь, чтобы мы жили, познавая Его, чтобы мы жили, исповедуя Его, чтобы наша душа стремилась к Нему, чтобы наше сердце могло практически впитывать Его, чтобы мы могли питаться им. 15 глава Евангелия Иоанна, 4 стиха. «Прибудьте во Мне, Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете на Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Что это значит, прибыть во Христе? Я несколько стихов хочу прочитать для того, чтобы практически показать, как это происходит в жизни христиан сегодня. Во-первых, пребывание во Христе начинается с принятия Христа как источника жизни. С признания. Когда человек понимает, когда он осознает, что да, действительно, я без Бога не имею жизни. Я прихожу к реальности божественности Иисуса Христа. Я склоняюсь перед Ним для того, чтобы пасть в руки Его. Для того, чтобы отдать себя, для того, чтобы увидеть в Нем жизнь. Не во мне, не в моей религиозной системе, не в тех правилах, которые существуют, а в Нем, в Его характере, в Его господстве. Колоссянам 1 глава 17 стиха. «И Он есть прежде всего, и все им стоит, Иисусом Христом. Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Богу, чтобы в Нем обитала вся полнота». Все, что вам нужно, в Нем есть. Абсолютно все. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы вас представить святыми и непорочными, и неповинными пред Собой». Это первый шаг. То есть, когда мы говорим о жизни, мы говорим о реальности, мы не просто говорим о идее, мы говорим о реальных фактах. То есть, начинается жизнь с того, что вам практически, мне, каждому человеку, нужно практически преклониться пред Иисусом Христом и просто пасть в Его руки, просто отдать себя Его милости, просто довериться Ему, перестать бороться с Ним. Второе. Не только принятие Христа как источника жизни, принятие Иисуса Христа как суть жизни. То есть, как то, чем мы живем день за днем. Посмотрите, 2 глава послания Колоссянам 6 стиха. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Заметьте, Иисус Христос обращает внимание людей, которым Он пишет. Он говорит: «Научитесь ходить во Христе». Пусть это станет реальностью для вас. Каждый раз, что значит ходить во Христе? Когда вы поднимаетесь с постели, ищите Его. Осознавайте Его присутствие. Ищите Его воли. Открывайте Его милость для себя. Исповедуйте Его благословение, Его благодать, которую вы имеете. Подчиняйте свою жизнь конкретно Ему. Разговаривайте с Ним. Беседуйте с Ним. Смотрите, как Он оценивает обстоятельства жизни, с которыми вы сталкиваетесь, и так далее. Как приняли Иисуса Христа, вот тогда, когда вы нуждались в Нем, вот тогда, когда вы вскричали: «Господь мой и Бог мой», так и ходите в Нем. Пусть ничто не заменит этой живой связи с Иисусом Христом. Следующее – это жизнь общения со Христом. Это не только принятие Христа как источника жизни, это не только принятие Христа как суть жизни, это жизнь постоянного общения. Смотрите, он продолжает послание Колоссянам в 3 главе с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном». Очень просто. Как жить Христом? Ищите горнего. Ищите то, что Его. Ищите то, что в Его воле, то, что в Его системе ценностей, то, что отражает Его мировоззрение. Живите этим. пусть это пленит ваше помышление. Заметьте, это повелительное наклонение. Ищите, он говорит, о горнем помышляйте. Повелительное наклонение. Он повелевает нам. Он говорит о том, что нам нужно перетренировать наше мышление. Он говорит о том, что это процесс. О том, что это для каждого из нас, для каждого человека должно стать целью, задачей нашей. Чтобы мы могли свою жизнь строить таким образом, чтобы мы проверяли свои мысли. Чтобы мы проверяли, где они, куда они направлены. Вот что значит жить Иисусом Христом. Это не что-то из области фантастики. Это не что-то нереальное в жизни. Это то, чем реально каждый из нас может и должен жить. Пусть это станет действительно альтернативой. Пусть это станет тем, куда мы будем спасаться, бежа от формализма. Следующий элемент, связанный с жизнью Иисусом Христом, это жизнь радостного подчинения господству Христа. Здесь же в 3 главе, посмотрите, 16 стих. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями в благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы не делаете, словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него, Бога и Отца. Вот что значит жить Христом. Вот что говорил Иисус Христос этим ученикам Иоанновым. Он им объяснял, он говорит, понимаете, мои ученики не формой живут. Они не живут тем, что нужно вот тогда-то поститься, вот от такого-то, такого-то дня, вот такие-такие обряды исполнять. Нет, они живут жизнью. Они имеют связь со мной. Они живут естественным процессом. Этот естественный процесс включает в себя то, что они знают его как источник жизни, они знают его как суть жизни, они живут, общаясь с ним, и они радостно подчиняются его господству. Второй элемент здесь же – это приоритетность жизни со Христом. Посмотрите, пожалуйста, когда мы говорим о том, что необходимо жить Христом, а не формализмом, мы не имеем в виду отрицание формы. Форма всегда будет. Мы имеем в виду, чтобы форма занимала свое место. Когда Иисус Христос говорил самарянке о проблематичности ее взгляда на поклонение, Он не говорил, что не нужно поклоняться. Он говорил о том, что то, чем она занята, совершенно не та тема. Ей не нужно заниматься тем, где поклоняться, ей нужно поклоняться. В этом-то ее проблема была. Все остальное определяется поклоняющимся сердцем. Если ваше сердце будет поклоняться, это определит ваш внешний вид, ваши манеры, как вы проводите время, что у вас в доме, куда вкладываете вы деньги и так далее. Вот почему Иисус Христос концентрирует на этом внимание и говорит, научитесь поклонению сердца. Послание Колоссянам 2 глава 8 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает всякая полнота божества телесно. Вы знаете, я встречал людей, которые, наподобие вот этого письма, которое я прочитал в начале, которые бегут от формализма, и они падают в какую-то другую крайность неформалов. Когда люди думают, когда они, вы знаете, принимают, для них формой становится неформальность. Встречали вы таких людей? Которые, да, мы, говорят, неформалы. Которые говорят, вот они плохие, они формалисты, а мы неформалы. Да какая разница, формалы вы или неформалы? Если у вас нет жизни, то здесь хоть какую форму, хоть никакой ее не будет. И мне приходилось бывать в таких церквах, которые бахвалятся, которые, знаете, приходят в дом молитвы так, как будто они в пижаме, только что с кровати слезли, неумытые. Они говорят, а мы вот просто так, вот в простоте Господа сейчас прославим здесь. И они думают, что вот этим они утверждают правильное поклонение. Нет его там. Его просто там нет. Иисус Христос говорил не за форму или не за формализм или не формальство. Иисус Христос говорил за жизнь. И вот тогда, когда жизнь есть, жизнь определит. Жизнь определит реальность. Где вы? Вы оденете лучшую одежду, идя в церковь. вы приведете себя в порядок. Почему? Потому что вы знаете, что вы Богу поклоняетесь. Для вас это будет важный фактор. Вы будете понимать, что да, это насколько у вас есть возможность. Где вы находитесь? В какой точке истории вы живете? Это определит вашу жизнь. Важна ли форма? Конечно, важна. Но ее важность ни в коем случае не превышает важность жизни. Я когда-то, пару лет, наверное, назад уже приводил такой пример. Представьте себе, молодой человек хочет подарить своей девушке дорогую цепочку. Скорее всего, он ее не подарит, завернутой в обрывок грязной газеты. Скорее всего, так не будет. Скорее всего, он подберет красивую коробочку, которая была бы действительно приятно взять в руки. Но вы знаете, он дарить будет не коробочку, он дарить будет цепочку. Он не хотел бы, чтобы эта девушка взяла и носила, какая красивая коробочка. Нет, коробочку нужно взять, открыть ее, да, сказать, oh, it's cute, отложить в сторону и все внимание обратить на подарок. Вот суть того, что значит форма. Да, форма играет какую-то роль, но она не является сутью. Она не является тем, что мы приносим Иисусу Христу. Она никогда не может заменить собой жизнь. Вот почему Бог часто приводит нас в чувства. Когда мы привыкаем к каким-то формам, Он выбивает нас из текучки жизни. Выбивает для того, чтобы нас снова сделать нуждающимися. Снова поставить в положение, когда мы воззовем к Богу. Вы помните, так Он сделал с Иовом? Вы помните, так было сделано с церковью в Иерусалиме, когда Бог допустил гонения, и они рассеяны были. И они стали принимать тогда самарян, стали принимать тогда язычников. Так Он делал со многими-многими из нас. Научитесь жить так, чтобы не форма определяла вашу жизнь, а жизнь с Иисусом Христом реально определяла форму. Это коротко то, что Иисус Христос здесь говорит. Научитесь так жить. Научитесь, чтобы это было частью вашей. Буквально два слова в последнем пункте. Несовместимость формализма и жизни. 16 и 17 стих. «И никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливая также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорывается мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в мехи новое, изберегается то и другое». Иисус Христос этим говорит, формализм и жизнь несовместимы. Невозможно быть чуть-чуть формалистом и жить с Христом. Нужно научиться жить Христом. Апостол Павел обращался к людям, которые были христианами и думали, что они немножечко еще закона в свою жизнь возьмут. Посмотрите, 5 глава Галатам, 4 стиха. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры». Эти люди, формалисты, остались без Христа. Уповающие на форму никогда не могут жить Христом. Он приводит интересный пример о мехах, когда вино молодое, которое еще играло, которое еще не успокоилось, его вливали в мехи. Что это такое? Это кожаные такие бурдюки, то есть мешки такие кожаные, которые делали для того, чтобы хранить вот это вино. Когда эти мехи состаривались, они высыхали. Если в старые мехи налить новое вино, которое еще не устоялось, которое еще бродит, вот эти вот жесткие формы этого меха, они не выдерживали, они лопались. Теряется гибкость, теряется эластичность. Вот чем Иисус Христос объясняет проблему формализма. Формалисты устоялись в своем. Они очень сильно волнуются, когда их чуть-чуть потревожит. Когда чуть-чуть будет не так, как у них. Когда чуть-чуть им нужно где-то быть гибкими, чуть-чуть им, они сразу лопаются. Иисус Христос говорит, это невозможно.